Глава 38. Из того, что происходило дальше в тот день, я не помню ничего. Все было как в тумане, как будто не со мной. Не помню, как меня приводили в чувство, как принесли Мишутку в дом. Помню лишь, как взяла его на руки. Дальше провал. Потом помню, как я сидела на полу и качала на руках Мишутку. Мне казалось, что он спит. Он был такой маленький, такой худенький. Я что-то ему рассказывала, говорила, что он проснется, и мы пойдем на речку камешки бросать. Ведь я обещала после стирки сходить с ним на берег. Он был очень холодный. Мне казалось, что он просто замерз, и от этого я еще больше заворачивала его в белое покрывало, что мне дала Лиза. Закутывала его маленькие ручки и ножки. Гладила его по пухлым щечкам. Мне казалось, что он сейчас откроет глаза, и я увижу его улыбку. Я пела ему колыбельную и качала его. А слезы? Они уже не текли ручьем. Рыдать я больше не могла. В груди стала разрастаться жуткая тупая боль. И мое сознание опять уплыло куда-то в темноту. Очнулась я от того, что кто-то тряс меня за плечо. И я как будто издалека услышала голос Никиты. «Пора, Лада!» Он наклонился ко мне, а я, приподнявшись на локте и увидев возле себя лежавшего без движения Мишутку, все вспомнила и почувствовала, что опять проваливаюсь в забытье. Но мне не дали уйти в спасительную темноту. Сонька чуть ли не насильно влила мне в рот какой-то горький отвар, который мне мгновенно прочистил мозги, дав возможность хоть немного соображать. Я опустила голову на руки и расплакалась. Но, видимо, питье как-то притупило мое восприятие, и я сознание больше не потеряла. Сонька и Лиза, накинув на меня черное покрывало, подняли меня с пола, и мы втроем вышли во двор. Мы медленно спускались к реке. Впереди шел Никита. И я видела его сгорбившуюся спину и белое покрывало, на котором лежал Мишутка. Боже, мой мертвый Мишутка. У реки уже столпился народ. На берегу был сделан деревянный помост. И он весь был уложен сухими ветками и сеном. По его краям с четырех сторон стояли кованые вазы. В них горел огонь. Когда мы подошли к этому ужасному квадрату из дерева, Никита хотел положить туда Мишутку, но я его остановила. Попросила дать мне с ним попрощаться. Я поцеловала ребенка в лоб, погладила его щечки и стала ждать рядом, не веря в происходящее. Никита положил Мишутку на помост, а Лиза, закрыв ребенка покрывалом, положила рядом его деревянную лошадку и отошла за мою спину. Староста зажег факел, поднес его ко мне. Но слезы так заливали мои глаза, что все расплывалось, и я смогла взять этот факел только с третьей попытки. Но дальше, когда я подошла к помосту и упала на колени, то закричала. Я не могла его сжечь. Я не могу, ему же больно. Я не могу его сжечь. Никогда. Я опять разрыдалась, и Никита, видимо, поняв, что не надо меня к такому принуждать, я этого никогда не сделаю, взял из моей руки факел и зажег погребальный костер. Вместе с огнем женщины запели песню. Не то где-то мелодию без слов, не то где-то вой, а где-то плач. Эта песня вырывала мне душу и даже вводила в какой-то транс. Я четко слышала много голосов вокруг себя, но мне казалось, что это один голос, причем это мой голос, который рвется из меня и уносится вверх, в небо, разрывая мое сердце на куски. Я не могла смотреть на огонь, я рыдала на груди у мужа, а он только гладил меня по спине, негромко говоря при этом что-то про светлые сады, про родных, которые встретили душу Мишутки, и он вместе с ними там счастлив. Когда погребальный огонь почти полностью погас, пришедшие люди стали расходиться по домам. Мы всей семьей тоже пошли домой, только женщины-пивуньи продолжали стоять и петь свою разрывающую душу песню. Но все тише и тише. Не помню, как я дошла до дома. По-моему, я не шла, а висела на Никите. Он держал меня под руки. А ноги мои не переступали по песку, а просто волочились. «Мишутка ушел в светлые сады к своим предкам и отцу», сказала сквозь слезы Сонька. «Он будет ждать нас там. Ему там хорошо и спокойно». И обратилась уже конкретно ко мне. «Лада, тебе нужно успокоиться. Вот, выпей этот отвар. Ты сразу заснешь, а потом тебе станет легче». Она подала мне какое-то питье. Голова моя стала тяжелеть. А мне подумалось, что лучше бы это было какое-нибудь зелье, которое просто стирает память. Мы с Никитой прошли в свою спальню и легли на кровать. Я, свернувшись клубочком, на груди у Никиты молча лежала и смотрела в одну точку. А он, мой вечно молчаливый и малоразговорчивый мужчина, гладил меня по спине и что-то мне шептал. Я под его тихий шепот быстро уснула. Мне снился Мишутка. Он бегал среди цветущих яблонь и смеялся. Я даже во сне слышала его смех. Мне хотелось его поймать, но он уворачивался и убегал от меня. Потом откуда-то из-за дерева появился наш кот, и он каким-то образом превратился в меня. Только это тоже была не я, а та, чье место я заняла в этой жизни. Она мне улыбнулась. Повесила на ветку яблони кристалл, которым играл малыш, подняла Мишутку на руки и пошла вместе с ним вглубь сада. Я стояла и смотрела, как они удаляются от меня, а Мишутка повернулся и помахал мне рукой. Я проснулась вся в слезах на груди у Никиты, а он поднес к моим губам кружку уже остывшего отвара и сказал, что его нужно выпить. Это Северина принесла. Я послушно выпила и этот горький напиток. Еще какое-то время лежала и опять уснула. Так я проспала больше суток. Вернее, когда ненадолго просыпалась, то Сонька меня поила отваром, и я засыпала снова. Потом я просто лежала, уставившись в одну точку. Это ведь я не досмотрела ребенка. Это он по моей вине погиб. Мне не хотелось жить. Сердце сжималось от боли и понимания, что ничего не вернуть, что изменить ничего нельзя. Несколько раз приходила Северина, проверяла меня и уходила, ничего мне не говоря. Живот не болел, но на душе было тоскливо и одиноко. Хотелось выйти от безысходности и горя. На третий день меня с кровати подняла Сонька. «Так, давай вставай, хватит убиваться. Ничего не изменишь, а тебе нужно думать о ребенке внутри. Северина как к малому дитю к тебе бегает, будто у нее больше дел нет. Так что встаем, моемся». А то я тебя уже к козе скоро переведу. Будешь вместе с ней лежать. Она надела мне чоботы на босу ногу, накинула платок и курточку, которую я на осень сшила, и повела меня мыться в купальню. Там намылила меня и стала поливать с ковша на голову. После этого вдруг у меня обожгло щеку, и я почувствовала удар. Волна негодования поднялась во мне. Я не ожидала, что Сонька влепит мне пощечину. «Ты что, с ума сошла?» — спросила я зло. «Ну вот мы и очнулись. А то я еще неделю буду смотреть на твои сопли-слюни. И вообще, хватит себя жалеть. Ты что, одна такая, которая потеряла ребенка?» — кричала на меня Сонька. «Тут нет ни одного дома, где бы не горел детский погребальный костер. Тебе уже пора прийти в себя и прекратить себя жалеть, а главное — винить. Кто знал, что Мишутка кинется под лошадь, которая понесла? Да если бы кто и знал, никто его не спас, поняла? И Северина сделала все, что могла. Но вернуть из светлых садов она тоже никого не может». Я разрыдалась, а Сонька еще постояла со мной, обняла, погладила по голове и прошептала. «Тихо, тихо, успокаивайся. У тебя куча дел, так что давай, приводи себя в порядок и продолжай жить. Я не могу с тобой тут днями сидеть. Мне нужно Ярославу помогать, а тебе еще и кучу людей дома кормить. И самой нужно поесть. Ты уже 3 дня не ела. Если и дальше будешь голодать, то твою дочь мы тоже сожжем на костре». Я перестала плакать, подняла на Соньку глаза и вздохнула. Она права. Я встала с лавки, и сил практически не было. Пошатываясь, с остановками пошла в дом. На улице заметно похолодало, а я даже не заметила, как осень вступила в свои полные права.